Глава 16. «А где мои комбинезоны?» — спросила я, когда была полностью готова. Что-то в гардеробной я своей старой одежды вообще не заметила. «А тебе зачем?» — осторожно спросила баба Рада. «Носить на работу», — прищурилась я. «В сумке, на правой полке внизу». Недовольно отправила она меня в сторону комнаты, забитой не моей одеждой. Сумку я нашла быстро. Открыла. Ага, все мои вещи. Отлично. Если бы их выбросили, я бы пошла в мусорке рыться, чтобы найти. Особенно мне дорог тот, который мама 3 раза зашивала. Изумительно удобная одежда. «Выходим через 10 минут», — услышала я за спиной и вздохнула. «Черт, еще и хозяин ручку на входной двери снова отломил», — пробормотала женщина, отправив Алису из комнаты. «Блин, я же самое главное забыла спросить». Подхватив подол платья, я побежала к двери. «Я сейчас вернусь», — пробормотала и отправилась в комнату напротив. Хозяина я застала почти одетым, ему только галстук осталось повязать. Не знаю, зачем. «Почему оборотни тебя слушаются?» — с порога задала я вопрос. «А что? Кто он им? Это вообще другие граждане. Свои-то, понятно, боятся». Антон, незамеченный мной ранее, тихо выскользнул за дверь. «Они уважают силу и выбрали меня своим вожаком». Николай с каменным лицом осмотрел мой наряд. «Что пошло не так? Почему такая сила появилась только у тебя?» Нетерпеливо потребовала я ответа. Хозяин тихо хмыкнул и пояснил. «Когда меня привезли сюда, я был очень слабым, на грани практически. И в меня ввели компонент уникального набора самца-рыси». Он с иронией посмотрел на мое вытянувшееся лицо. «То есть я была права? Угадала?» Но он не сработал. Через неделю после этого мне дали совершенно другое лекарство. На основе секрета белого тигра. И вот. Сначала я сломал детскую кроватку, потом руку нянечки. Свою силу я учился контролировать почти 30 лет. Только после этого меня допустили к людям. Ну и все эти усиленные костюмы помогают сопротивлением. Развел он руками. «Угу», — кивнула я, принимая ответ. «Что ж, теперь есть над чем еще поразмыслить. Как будто до этого мало было мыслей». В дверь робко постучали. «Пора», — вздохнул Николай и потянулся за галстуком. «В галстуке тоже сопротивление?» — нахмурилась я. «Нет», — услышала в ответ. «Тогда брось это дело и идем. Зачем он тебе?» — улыбнулась я. Хозяин повертел в руках этот самый галстук и все же бросил его на кровать. А вот нечего везде выглядеть так официально. Хватает и того, что он даже утром с постели встает с идеальной прической. Принимать подношения нам предстояло на крыльце дома. Здесь уже собралась приличная толпа. И, кажется, еще и на улице толпился народ. Всем снова заправляла баба Рада. Я нацепила на лицо улыбку и вцепилась в руку Коли. Вот пусть сам отвечает. Нам откуда-то принесли внушительные стулья с резными спинками и усадили на них. Руку мужа я так и не отпустила. И на эту мою хватку странно смотрели все, кто нас вообще видел. Первыми пришли рабочие завода и сгрузили к нашим ногам свертки. Высказали кучу различных пожеланий, в том числе и в плане пополнения в семье. После все поклонились и ушли. Я же себя какой-то землевладелицей ощущать начала. Ну и где это видано, чтобы люди вообще кланялись? Но из того, что я услышала сегодня, было ясно, что это нормальное поведение в данных условиях. Люди боятся хозяина. Но этот страх не был пропитан презрением или ненавистью. Нет, жители города гордились тем, что он один из них. Боялись, но уважали. Своего отца я боялась совершенно по-другому. «Долго еще?» — шепотом спросила я Николая через 2 часа. У меня даже 5-я точка болела от долгого сидения на одном месте. «Пока все не подарят», — также тихо ответил хозяин, опалив мое ухо горячим дыханием. У меня тут же мурашки по затылку забегали. «Ладно, потерплю. Если честно, то я совершенно не понимала, как баба Рада носится со скоростью света между дарителями и следит за порядком, когда я даже сидеть устала. Все закончилось только около 20:00 вечера, а мы еще даже не обедали. Почему-то об этом никто и не подумал. А есть к этому времени хотелось немилосердно, так что первым делом Николай практически на себе, потому что ноги затекли, и я отчаянно хваталась за мужа, притащил меня в столовую, где уже был накрыт стол. К нам снова никто не присоединился. «А где остальные?» — вопросила я, потому что еды на столе было как-то уж очень много. «Подарки переносят в твою комнату», — буднично отозвался муж. «Почему в мою?» — засопела я, насупившись. «Потому что это твои подарки. Что бы мне ни подарили, я это просто сломаю», — покаялся он. После плотного ужина я отправила хозяина в его комнату спать. Пусть только попробует сбежать к Белову и устроить там мозговой штурм. Ему отдыхать надо. Пришлось пригрозить, что приду к нему и буду сидеть возле него всю ночь с открытыми глазами. Николай впечатлился и решил со мной не спорить. Правильно сделал, кстати. За прошедшие 3 дня я настолько морально устала, что думала, что отключусь, едва увидев подушку. А нет. Улегшись в свою кровать впервые в этом доме, я начала лихорадочно думать о предстоящей встрече, что должна состояться завтра. Интересно, Каверин меня узнает или нет? Он ведь уже приехал и находится на территории военной части. А если он узнает, кто здесь живет, не попытается ли он растрезвонить это по всему миру? Как же страшно за людей, проживающих здесь. Не устроила ли я им своим приездом сюда настоящую катастрофу? Промаявшись почти 1,5 часа, я плюнула на все и выбралась из кровати. Натянула на голое тело халат и отправилась в комнату мужа. Пристроюсь тихонечко на коврике у пуфика и спокойно засну. Только сейчас до меня вдруг дошло, что отрубалась я рядом с хозяином вполне осознанно, так как чувствовала себя в полной безопасности. Я с трудом открыла дверь в спальню Николая и тихо закрыла ее обратно. Стараясь не создавать лишнего шума, прокралась к кровати, на котором раскинулось голое мужское тело во всем своем великолепии. Видимо, надевать на себя какие-то особо крепкие трусы на ночь он не хотел, да и одеялом прикрыться не удосужился. Вон оно, в стороне валяется. Я на цыпочках обошла кровать, подобрала одеяло и осторожно скользнула под горячий бок мужа. Накрыла нас обоих одеялом и закрыла глаза. Хорошо-то как, уютно и спокойно. «Что ты здесь делаешь?» — прозвучало, как гром среди ясного утра. Я нехотя приоткрыла один глаз. Действительно, утро. За окном вполне светло. «Сплю!» — открыла второй глаз и зевнула. «Почему ты спишь здесь?» — не унялся дотошный мужик. «Потому что без тебя уснуть не смогла», — призналась я, радуясь, что он хотя бы пах одеялом прикрывает. «Без меня?» — повторил он с ужасом. «Угу. Мне с тобой спокойно. Ко мне никто не придет и меня не убьет», — ответила доверительно. «И я спала в халате, так что за свою честь можешь не беспокоиться». Вдруг ему противно рядом со мной, раздетый голым, лежать. «Дело не в чести. Тебе со мной спать опасно», — ледяным тоном произнес он. «Мне жить опасно», — не согласилась я. «А спать...» Это полезно для организма. Я вновь словила укоризненный взгляд. Ты не понимаешь. Я могу повернуться во сне и просто тебя задавить. Или неосознанно махнуть рукой и сломать тебе ребра. Срывающимся голосом поведали мне. Ты за всю ночь даже ни разу не пошевелился, скептически ответила я. Ты очень хорошо себя контролируешь, даже во сне. Муж отвел взгляд и скрипнул зубами. А что? Будет ли еще меня в таком настроении будить? Странно, но за 2-3 дней действительно настолько привыкла к этому мужчине, что меня саму крайне удивляло мое поведение. «Ты не могла бы выйти, чтобы я оделся?» — услышала я, повернувшись к нему спиной. «Не могла», — проворчала, свесив ноги с кровати. «Я твою дверь в обратную сторону открыть не могу», — фыркнула для выражения недовольства. Хозяин тут же поднялся с кровати, все так же прикрываясь одеялом, прошел до двери и открыл ее, молча. Я спустила ноги на холодный пол. Ясно же, выгоняют меня. Это нормально. Какой мужик будет терпеть меня рядом с собой? Никакой. Вот только почему мне так горько и обидно от действий этого конкретного? Если он сам может застегнуть пуговицы на рубашке и есть вилкой, то почему он думает, что сможет мне сделать больно, не желая этого? Я не понимаю. А может быть, я просто не хочу понимать, потому что он пока что единственный мужчина, который меня откровенно привлекает. Он умный, сильный, притягательный, сексуальный, красивый и даже милый. Но ведет себя со мной так, как будто он пороховыми зарядами обвешан. Я раздраженно пнула подарочную коробку, попавшуюся мне на пути, и отправилась собираться. Сегодня важная встреча, ради которой я даже готова потерпеть неудобную одежду. Однако, покопавшись в гардеробе, пришлось самой себе признаться в том, что я ничего не понимаю в красоте и моде. А потому я вытащила из сумки свои джинсы, рубашку, нашла в дальнем углу любимые кроссовки и с удовольствием надела их на себя. Хорошо-то как, удобно. К завтраку я спустилась именно в таком наряде. Меня даже не смутил задумчивый взгляд мужа, который ждал меня у лестницы. «Рада не привезла тебе вещей?» Все же снизошел он до вопроса, когда я уселась за стол. Кажется, мягкая подушка намертво приросла к полагающемуся мне стулу. «Привезла. Но они все странные. Я неуютно чувствую себя в длинных платьях фасона начала 20 века. Я там даже брючного костюма не нашла», — фыркнула для наглядности. Николай, прищурившись, кивнул и тему развивать не стал. Раз уж решил жениться на страхолюдине, то пусть терпит пока что. А через несколько лет можно и развод оформить. Срок его жизни позволит ему забыть меня, как страшный сон. Глупо? Наверное. Но свое поведение я могу объяснить только тем, что впервые в жизни влюбилась, и меня так и подмывает делать несуразные глупости. Главное в этом деле палку не перегибать. «Сколько у нас времени?» — спросила я, когда мы садились в машину. 2 часа на ознакомление. Потом полкан привезет их к заводу», — скупо ответил он мне. «Их?» — вскинула я брови. «Да, делегация из 4 человек оказалась. Павлов всех проверил, не переживай». Бросил он на меня странный взгляд и многозначительно вздохнул. «Что?» — не поняла я. Николай чуть наклонился ко мне и прошептал. «Шея». Еще и пальцем указал, подняв подбородок вверх. «А, точно!» Обидевшись с утра, я совсем забыла об ежедневной процедуре. Подсела ближе, привычно обхватила пальцами шею и провела языком почти до уха. И едва не улетело сиденье, когда машина резко затормозила. Я только сейчас поняла, что перегородка в машине не поднята, и Антон все видит в зеркало заднего вида. А мы еще расположились так удачно, посередине. «Простите», — промямлил парень и быстро поднял перегородку. Я же перевела ошарашенный взгляд на хозяина, за шею которого уцепилась, чтобы не улететь, а теперь и вовсе полулежала на нем, едва не утыкаясь носом в ту самую шею. Мощную, кстати. Будь он нормальным человеком, сломала бы, наверное. «Вера, мы скоро приедем», — с трудом произнес хозяин, пока я с интересом рассматривала всю ту же шею. «На такую сесть и ножки свесить, как нечего делать, все выдержит». «А? Да». Руки пришлось разжать и сползти на сиденье. Блин, еще и покраснела, как не знаю кто. Отвернулась к окну, чтобы он меня не видел, и стала смотреть на проплывающие мимо дома. «Вера», — вновь позвал меня Коля. «М?» — спросила я, не поворачиваясь. «Мне, конечно, приятно, но не могла бы ты застегнуть рубашку, чтобы при открытии двери Антон выжил?» — не своим голосом спросил он. Я тут же опустила взгляд вниз и едва не застонала в голос. «Позор-то какой! 3 верхние пуговицы рубашки были расстегнуты, и даже торчала чашечка лифчика». Я быстро застегнулась и скрестила руки на груди. «Черт! Но почему я все время позорюсь перед этим мужчиной? Неловко как вышло. Выглядело так, как будто я на него просто повесилась, надеясь на продолжение. Хотя это все было недалеко от истины. Как я на себя разозлилась!» Дверь машины открылась неожиданно для меня, а я даже не обратила внимания на то, что машина уже остановилась. Антон стоял у двери, но делал вид, что меня тут вообще нет, и его нет, и вообще дверь сама случайно открылась в нужный момент. Прикинулся комодом во всех отношениях. Я выбралась наружу и дождалась, когда за мной последует Николай. Однако, когда муж вышел из машины, Антон быстро попятился к заводской стене. «Я ничего не видел, хозяин!» — поднял он руки вверх. «Честно!» Я перевела взгляд на своего мужа, который пристально смотрел на водителя. «Идем!» — дернула его за рукав. «Нас Белов ждет!» К моему удивлению, мужчина подчинился и поплелся за мной. Странно как-то даже. Глафира и Стас ждали нас в приемной. По ним было видно, что они не спали всю ночь, стараясь вместить все имеющиеся пожелания в один нормативный акт и прикрепить все это к взаимовыгодному договору. «В мой кабинет!» — распорядился Николай, проходя мимо колоритной невыспавшейся парочки. Через минуту мы вчетвером уже удобно устроились в кабинете директора. Разрушенный шкаф отсюда, кстати, уже убрали и поставили новый. «А стол зачем заменили?» — удивилась я. «Этот удобнее», — быстро сообразил Белов. «Итак, ознакомьтесь. Документы в трех экземплярах». Он выложил перед нами папки, и мы начали работать. «Открывать экспериментальные палаты в хосписах для неизлечимо больных?» — удивилась я первому же предложению. «Они же все равно умрут. А так есть вероятность около 95%, что они выживут». Станислав невинно похлопал длинными ресницами. «Так, ладно. Надеюсь, что Каверин впечатлится всем происходящим здесь, и большинство предложений не будет им отклонено». «Доставка экстренных пациентов вертолетом?» — вновь удивилась я. «Ну да, так быстрее», — ответил мне уже Николай. 30% аптечной полки под препараты из мая? Каверин точно это не подпишет». «Так препараты же действенные и могут спасти жизнь», — возмутился Белов. «У вас оборотней не хватит для таких объемов», — скептически высказалась я. «Ты ей рассказал?» — спросил Стас Николая обиженным голосом. «Она моя жена», — только и ответил хозяин. «И она права. Нам нужны ученые и передовые технологии. А то мы в советских пробирках пытаемся изобрести философский камень. Нам нужны ресурсы, а их взять негде». «Нужно предложить Каверину долю в 2% из продаваемых акций и показать перспективу, чтобы он продавил наше предложение через совет директоров», — внесла я свое предложение, подумав минут 5. «Он возьмется?» — не поверил Николай. «Ну, или у него есть кто-то неизлечимо больной, если нам повезет», — пожала я плечами. «Не ожидал от вас, Вера Родионовна», — Стас вскинул брови в священном ужасе. «А это идея. Нужно рассматривать все возможности», — неожиданно согласился со мной директор этой цитадели. «Два сапога пара», — пробормотал Белов, склонившись над договором. Через 2 часа мы стояли у дверей административной части завода, уверенные в том, что предусмотрели все. Ну, или почти все. Я в нетерпении топталась на месте, но от мужа не отходила. А вдруг все это ловушка? Или еще какая-нибудь пакость? Конечно, мне хотелось увидеть хоть кого-то из моей, той, прошлой жизни. Но терять бдительность было нельзя. А Николай все так же внушал мне чувство полной безопасности. Машина показалась на дороге на 2 минуты позже назначенного срока. Я вся извелась уже к тому времени. Господи, да что ж я так нервничаю-то? Первым на парковку вышел Павлов и почтительно поздоровался с нами. Открыл пассажирскую дверь своей машины, и я увидела все того же бабушкиного друга, который часто дарил мне маленькие подарки, пока не видели родители. Только Каверин теперь был совсем седым, немного погрузневшим, но все с той же смешинкой в глазах и пышными усами. «Дядя Тарас!» — взвизгнула я, отпустив руку мужа и бросившись вперед. Я буквально сгребла пожилого мужчину в объятия, так как он был пониже меня ростом. Боже мой, как же я соскучилась! До слез! «Верочка, выросла-то как! Повзрослела!» — причитал он в ответ. «Подожди, подожди, девочка! Смотри, кого я привез!» — выкрутился он из моих рук. Павлов уже открыл дверь, из которой показалась светлая макушка. «Вероника?» — сначала не поверила я, глядя на эту пухленькую маленькую блондинку с огромными, как у мамы, глазами. «Вера?» — также неверяще прошептала она. Через пару секунд, рассмотрев друг друга, мы обе с каким-то то ли всхлипом, то ли своем бросились друг к другу. «Живая, здоровая, невредимая! Выросла-то как!» Выли мы друг другу в уши так, что наши вопли разносились на всю округу. Заливали все слезами и соплями, постоянно трогали друг друга, пытаясь убедиться, что вот она, здесь, рядом.